ожидания, поиски. После сообщения 13 июля, принесенного голубем, связь с Андре и его экспедицией прервалась навсегда. Шведская академия наук и многочисленные сторонники и почитатели северного воздухоплавателя предпринимали попытки отыскать хоть какие-то следы пропавшей экспедиции безрезультатно. На протяжении многих лет сотни стокгольмских мальчишек тайком от взрослых готовили экспедиции в Арктику, чтобы отыскать пропавших без вести Андре Стринберга Френкеля. В 1899 году на исландском побережье местные жители нашли поплавок, сброшенный с аэростата «Орел». При нем оказалась записка Андре, сделанная в первый день полета. Конечно, она не пролила света на тайну исчезновения полярных исследователей. Спустя год рыбакам попался второй поплавок с аэростата, но опять никаких новых сведений. Пропавшую экспедицию искали на севере Шпицбергена, в Восточной Гренландии, на материковом побережье Баренцева и Карского морей. Лет через 10 после исчезновения Андре и его товарищей архангелогородское начальство стал донимать один бродяга. Уверял он, будто видел, как в устье Печоры опустился на лед громадный шар. А потом показались три человека. Все они были в непрозрачных очках и одеты не по-здешнему. И витала над пришельцами большая стая голубей. Вначале бродяга принял их за чаек, но потом сообразил. И полет не тот, и крылья у птиц другие, и крика не слышно чайчьего. Но откуда в таких студеных землях голуби? Смекнул бродяга. Дело нечисто. Хоть и любопытство разбирало, а страх победил. Кинулся он прочь. Но когда отбежал на приличное расстояние, все же оглянулся. Ни голубей, ни людей уже не видел. Только далеко-далеко в высоте мотался по воле ветров темный шар. Бродяге начальство не поверило и даже не записало его рассказа. Но спустя какое-то время подобная история с появлением аэростата, незнакомцев и голубей произошла на острове Колгуеве, потом на Ямале и на архипелаге Северная Земля. Установить не удалось, произошло это на самом деле или свидетелям попросту померещилось. В Арктике случаются не такие чудные видения.